Глава 9. Вторая репетиция была и генеральной. Тут, кстати, мне подвалили еще две роли. Древнего христианского старца и Тигеллина. Я взял их безропотно. К этой репетиции приехал и наш трагик Тимофеев Сумской. Это был плечистый мужчина, вершков 14 ростом, уже не молодой, курчавый, рыжий, с вывороченными белками глаз, рябой от оспы, ну, настоящий мясник, или скорее палач. Голос у него был непомерный, и играл он в старой воющей манере. И диким зверем завывал широкоплечий трагик. Роли своей он не знал совершенно, он играл Нерона. Да и читал ее по тетрадке с трудом, при помощи сильных старческих очков. Когда ему говорили: «Вы бы, Федот Памфилович, хоть немного рольку-то подучили?» Он отвечал низкой октавой: «Наплевать, сойдет. Пойду по суфлеру, не впервой. Публика все равно ничего не понимает, публика дура». С моим именем у него все выходили нелады. Он никак не мог выговорить «Тигеллин», а звал меня то «Тигеллинием», то «Тинегелем». Каждый раз, когда его поправляли, он рявкал: «Плевать, ерунда, стану я мозги засаривать». Если ему попадался трудный оборот или несколько иностранных слов подряд, он просто ставил карандашом у себя в тетрадке «Z» и произносил: «Вымарываем». Впрочем, вымарывали все. От пьесы «Ботвиньи» осталась только гуща. Из длинной роли Тигеллина получилась всего одна реплика. Нерон спрашивает: «Тигеллин, в каком состоянии львы?» А я отвечаю, стоя на коленях: «Божественный Цезарь, Рим никогда не видал таких зверей. Они голодные и свирепы». Вот и все. Наступил и спектакль. Зрительная открытая зала была полна. Снаружи, вокруг барьера, густо чернела толпа бесплатных зрителей. Я волновался. Боже мой, как они все отвратительно играли! Точно они заранее сговорились словами Тимофеева: «Наплевать, публика дура». Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое, давно примелькавшееся десяткам поколений. Мне все время казалось, что в распоряжении этих служителей искусства имеется всего-навсего десятка-два заученных интонаций и десятка-три зазубренных жестов, вроде того, например, которому бесплодно хотел меня научить Самойленко. И мне думалось, каким путем нравственного падения могли дойти эти люди до того, чтобы потерять стыд своего лица, стыд голоса, стыд тела и движений. Тимофеев Сумской был великолепен. Склонившись на правый бок трона, причем его левая вытянутая нога вылезала наполовину сцены, с шутовской короной на бекрень, он вперял вращающиеся белки в суфлерскую будку и так ревел, что мальчишки за барьером взвизгивали от восторга. Моего имени он, конечно, не запомнил. Он просто заорал на меня, как купец в бане: «Телянтин, подай сюда моих львов и тигров шива!» Я покорно проглотил мою реплику и ушел. Конечно, всех хуже был Марк Великолепный, Лара Ларский, потому что был бесстыднее, разнузданнее, пошлее и самоувереннее всех остальных. Из пафоса у него выходил крик, из нежных слов — «Сладкая тянучка!» Из-за повелительных реплик римского воина-патриция выглядывал русский бранд-майор. Зато поистине была прекрасна Андросова. Все в ней было очаровательно. Вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос. Даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так же просто, естественно и красиво, как поют птицы. Я с настоящим художественным наслаждением, иногда со слезами, следил за нею сквозь маленькие дырочки в холсте декораций. Но я не предчувствовал, что через несколько минут она растрогает меня, но уже совсем иным образом, не со сцены. Я в этой пьесе был так многообразен, что, право, дирекции не худо было бы на афише к именам Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще Дмитриева и Александрова. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове, потом побежал за кулисы, сбросил куту и уже выступил центурионом в латах и шлеме с голыми ногами. Потом опять исчез и опять вылез христианским старцем. Во втором акте я был центурионом и рабом. В третьем — двумя новыми рабами. В четвертом — центурионом и еще двумя чьими-то рабами. В пятом — домоуправителем и новым рабом. Наконец я был Тигелином и в заключении безгласным воином, который повелительным жестом указывает Мерции и Марку дорогу на арену, на съедение львам. Даже простак Акименко потрепал меня по плечу и сказал благодушно: «Черт вас возьми, вы какой-то трансформист». Но мне дорого стоила эта похвала. Я едва держался на ногах от усталости. Спектакль кончился. Сторож тушил лампы. Я ходил по сцене в ожидании, когда последние актеры разгримируются, и мне можно будет лечь на мой старый театральный диван. Я также мечтал о том куске жареной трактирной печенки, который висел у меня в уголке между бутафорской комнатой и общей уборной. С тех пор, как у меня однажды крысы утащили свиное сало, я стал съестное подвешивать на веревочку. Вдруг я услышал сзади себя голос: «До свидания, Васильев». Я обернулся. Антросова стояла с протянутой рукой. Ее прелестное лицо было утомлено. Надо сказать, что изо всей труппы только она, не считая маленьких Духовского и нелюбого Ольгина, подавала мне руку. Остальные гнушались. И я даже до сих пор помню ее пожатие, открытое, нежное, крепкое, настоящее, женственное и товарищеское пожатие. Я взял ее руку. Она внимательно посмотрела на меня и сказала: «Послушайте, вы не больны? У вас плохой вид?» И добавила тише: «Может быть, вам нужны деньги, а? Взаймы? О, нет-нет. Благодарю вас». Перебил я искренне, и вдруг, повинуясь безотчетному воспоминанию только что пережитого восторга, я воскликнул пылко: «Как вы были прекрасны сегодня!» Должно быть, комплимент по искренности был не из обычных. Она покраснела от удовольствия, опустила глаза и легко рассмеялась. «Я рада, что доставила вам удовольствие». Я почтительно поцеловал ее руку. Но тут как раз женский голос крикнул снизу: «Андросова, где вы там? Идите, вас ждут ужинать». «До свидания, Васильев», — сказала она просто и ласково. Потом покачала головой и, уже уходя, чуть слышно произнесла: «Ах, бедный вы, бедный». Нет, я себя вовсе не чувствовал бедным в эту минуту. Но мне казалось, что если бы она на прощание коснулась губами моего лба, я бы умер от счастья.